Филч махнул рукой. «Да я не использовал их никогда. Деткам и так нелегко приходится. Я иногда пугну их, но баллы снимать, нет, никогда». Предок потер ручки. «Вот и чудненько. Я имею некий вес в здешнем обществе, так что я переговорю с другими портретами. Милые кошечки тоже помогут, верно?» Кошки синхронно кивнули, а дедок продолжил. «Мистер Филч, я знаю устав Хогвартса наизусть. Баллов 500 у вас скопилось, потому что не снятые вами баллы накапливаются, хотя вы могли этого и не знать. Мы устроим этой грязнокровке веселую жизнь». «Это я сказал, мастер Вистан Филч». Альбертина устроила овацию из своего портрета, затем она тоже попросила слова. «Мистер Филч, смею вас уверить, что Пандора из рода Гамп обладает достаточной квалификацией для реставрации любого портрета в этом замке. Лично я доверила бы ей реставрировать портреты основателей. Я бы сказала, что у Пандоры непревзойденная квалификация. Я ей верю». Аргус Филч совершенно распрямился и уверенно смотрел на всех нас. Он твердо сказал: «Я верю мисс Гамп, и да, я устрою веселую жизнь грязнокровки». Он даже ногой притопнул при этом. Когда я осторожно скатывала картину Вистана Филча в рулон, он тихонько шепнул мне: «Спасибо, Пандора, спасибо, что поддерживаешь моего внука». Так же тихонько я ответила: «Он этого достоин, я горжусь дружбой с ним». Портреты и ингредиенты мы спрятали в выручай комнате на восьмом этаже. Филч страшно удивился, что такая вещь прошла мимо него. Я загадала мастерскую и удобно разложила все свои инструменты. Я обязательно вернусь сюда в следующие выходные. Примечание к части Небичина. Примечание к части глава писалось на айпаде, извините за вероятные ошибки и формат. На комментарии пока отвечать не смогу, но прочитаю все. С уважением, Сильвия Сун. Глава 10. В понедельник у меня была трансфигурация. Я поняла, что попала в изгои, профессор на меня не смотрела, ответов не слушала и брезгливо кривила губы. Зря она так. Понимаю, что мысль извиниться перед студенткой ей в голову не придет, но так откровенно демонстрировать свой дурной характер. Хотя о чем это я? Канонный с ней поиздевался над беззащитным Гарри, как хотел. Хотя он изощрялся в словесных оскорблениях от отчаяния, скорее всего. Я недавно выяснила, что именно декан решает, где будет проходить отработку ученик. То есть Маккошка знала, что Поттер на пятом курсе торчал у министерской жабы. Ей просто было плевать. Интересно, как мог с ней подправить Драко в запретный лес на первом курсе. Он вроде заботился об учениках, наверняка директор заставил. Бедная Сивушка, как он не свихнулся в этой школе за столько лет. Действительно, примешь тут смерть, как избавление. Нет уж, он достоин лучшего. Из-за воскресного происшествия он изменился. Больше стал общаться с мальчишками со Слизерина, на Лили не смотрел вообще. Демонстративно принялся величать меня только кузина и никак иначе. Иван холодно кивает мне при встрече, я отвечаю ему тем же. Чувствую, что объясниться придется, но как-нибудь потом. Все разговоры на этой неделе были о предстоящем матче Гриффиндор-Слизерин. Буду болеть за змей. Поттер и Блёк в команде краснознаменных сделали ее для меня весьма непривлекательной. С утятами я договорилась, в обед они отчитались, что все вместе нарвались на отработку с Филчем в четверг. К моему удивлению, Северус выловил меня после обеда и решительно предложил пойти в выручай комнату вместо библиотеки. Ему позарез нужна была лаборатория. Панди, я долго не мог уснуть, так злился на МакГонагал. Мне пришло кое-что в голову, но нужна твоя помощь. Ну разумеется, я согласилась. После занятий я выпросила в библиотеке пару книжек и помчалась на восьмой этаж. Кузен нетерпеливо пристукивал ножкой. Он трижды пробежался перед картиной с танцующими троллями, и мы увидели заветную дверь. Внутри оказалась отличная лаборатория для варки зелий. С ней просхохотался, как опереточный злодей, и рванул к колбочкам. «Северус, а мне что делать?» Он удивленно посмотрел на меня, а потом широко улыбнулся. «Посиди со мной, Панди. Пиши свою домашнюю работу, занимайся. Я просто хочу знать, что ты рядом. Ты же меня вчера для того же позвала, хотела, чтобы я оценил твои таланты. Я оценил. Теперь ты посмотри на мой дар». Или как там вчера мисс Эванс сказала. Он саркастически улыбнулся, и я поняла, почему в каноне студенты боялись его до дрожи. Это была очень недобрая улыбка. «Кузина, зацени мое обычное ремесло». Я удобно устроилась и разложила книжки, но смотрела только на него. Это было что угодно, но необычное ремесло. С ней плетал по лаборатории. У него было одухотворенное лицо, мне представился дирижер, руководящий гениальным оркестром, или скрипач Паганини, колдующий на своей скрипке. Зелье, вот его симфония. Мне захотелось нарисовать его, вот такого, настоящего. Я старалась запомнить характерный разворот головы, полное изящество жест, летящую походку. Наконец он повернулся ко мне и счастливо улыбнулся. Все, ждем полтора часа. Давай действительно займемся эссе. Книжки у меня с собой. Мы устроились рядышком и заскрипели перьями. Я почти закончила, когда Снейп потянулся до хруста и сказал: готово. Сейчас залью в пробирку, запечатаю и все объясню. Он аккуратно перелил бесцветную жидкость, проверил ее на просвет и поднес пробирку к моему лицу. Пахнет чем-нибудь? Я помахала рукой над фиалом, как нас учили на химии. Вроде вообще ничем не пахнет, а должно. Снейп был доволен и деятелен. Он закупорил пробирку, исполнил танец радости и засмеялся. Нет, не должно. Я изменил кое-что. Теперь запах унюхают только кошки. Это магический вариант настойки валерианы, только без запаха и сильнее раз в 10. Мы разольем ее под дверью одной дамы-кошки и будем наслаждаться последствиями. Она носит длинные платья, они провоняют моим составом. И в человеческой, и в кошачьей ипостаси за ней будут гоняться коты и кошки. Все до одной, какие есть в замке. Не волнуйся, для миссис Норрис и бусинки я приготовил нейтрализатор. Я открыла рот и захлопала в ладоши одновременно. Слизеринское коварство не знает границ. Он шутовски поклонился и осклабился. Это только цветочки, поверь, я еще даже не начинал. Я поверила, тему лили мы не поднимали, но что-то мне подсказывало, что ее тоже ждут веселые времена. Больше ничего значительного не происходило до зати. Профессор Макмиллан вежливо попросил меня задержаться после уроков. В витиеватых выражениях он выразил удивление. Оказывается, Северус подошел к профессору и горячо поддержал его идеи насчет засилья грязнокровок. Признаться, я был удивлен. Во время последней нашей встречи мне показалось, что мистер Снейп придерживается куда более либеральных взглядов. Нет, конечно, я безумно рад, что у мистера Снейпа открылись глаза, но... Так резко такое не случается. Мисс Гамп, я умру от любопытства, умоляю, просветите меня, что послужило катализатором. Он пытался объяснить, но срывался и краснел, а потом сказал, что я должен спросить у вас. Он считает, что вы должны решать, рассказывать о некоем неприятном эпизоде или нет. Знаете, мисс Гамп, мне очень нравится этот молодой человек. В нем есть врожденное благородство. Так как, милая Пандора, вы не дадите своему старому профессору умереть от любопытства, пожалейте старичка. Представьте, что напишут на моей могиле. Его разорвало от любопытства. Или просто представьте мраморную плиту с огромным вопросительным знаком. Ах, меня никто не придет навестить. Мы расхохотались, и я поведала ему драматическую историю о бедном Скрибе, бескорыстной помощи и гадкой зависти грязнокровки. Макмиллан слушал внимательно, охал-яхал в нужных местах и даже вздохнул в конце. Потом он попросил моего разрешения, притащил думосброс и научил меня сливать воспоминания. В небольшой котел мы нырнули вдвоем, и я с интересом посмотрела на всю историю со стороны. Когда профессор досмотрел воспоминания, он показался мне задумчивым. «Пандора, ты была великолепна. Какая стать, какая выдержка. Я горжусь тобой. Грязнокровка мизинца твоего не стоит. Я хотел бы помочь. В конце концов, мистер Филч родом из очень уважаемой семьи. Его дед – гигант нумерологии. С отцом я лично знаком не был, но он тоже был достойным человеком. Ты не против?» Я подумала и ответила. «Думаю, Аргусу пригодится любая помощь. Он совершенно беззащитен перед заместителем директора. Он скопировал мое воспоминание и научил меня этому редкому заклинанию. Я получила воспоминание обратно, и мы распрощались. Перед уходом я вспомнила опыт тот из канона и предложила профессору использовать тот же принцип для сбора факультатива. Макмиллан оценил перспективы и чуть меня не расцеловал. 20 баллов Равенкла, мисс Гамп, за гениальность. Шепотом он добавил, еще 40 я компенсирую на занятиях, и лукаво мне подмигнул. До конца недели все шло, как обычно. Эванс победно на меня смотрела, а я тренировала одну из христианских добродетелей, терпение. В пятницу утром счастливые утята поделились восторженными впечатлениями об увлекательной лекции мистера Филча. Это меня порадовало. Он действительно был прирожденным преподавателем. Какая жалость, что он не родился в обычной семье. Стал бы учителем и жил хорошо. Хотя предмет истории магии не требовал магических навыков. Если в каноне из полуграмотного сторожа профессора сделали, то рядом с ним Филч – образец грамотности. Нет, в Хогвартсе ему не развернуться, но свет клином на одной школе не сошелся. Филч мог бы стать преподавателем, смотрителем в музее или экскурсоводом, например. Пока не буду его пугать, но ближе к лету подумаю над его трудоустройством. В субботу состоялся эпохальный матч, очень зрелищный вид спорта. Как оказалось, мне нравится квиддич. Я орала и свистела, размахивая огромной зеленой перчаткой. Нужно подумать и для следующего матча сварганить себе шляпку с вороном. Луна Лавгуд, помнится, сделала шляпу со львом. Креатив у нас в крови. На нашей трибуне почти все болели за слизней, так что я особо не выделялась. Мы делали волну и рукоплескали каждому очку. Игра продлилась 2 часа. Гриффиндорец ловец поймал снитч и заработал победу львам. Гадость какая, нечестно. Игра, прелесть. Змейки отчаянно лупили по воротам, но все решил маленький крылатый засранец. 150 очков, а ведь слизеринцы вели с перевесом в 90. Надо изменить правила, ограничить 1,5 часами, как в футболе. А если счет окажется равным, вот тогда выпускать снитч. Пусть 2 игрока ловят его до посинения, кто-нибудь да выиграет. Я поинтересовалась у соседа, хорош ли у нас ловец, он расстроенно махнул рукой. Лучший был на Слизерине, но получил травму на последней тренировке и отлеживался в больничном крыле. Фамилия у него была знакомая. Ловцом змеек был Флинт. Значит, склонность к квиддичу тоже передается по наследству? Ну да, почему бы и нет? Тому же Гарри Поттеру утвердили, что талант к полетам у него в крови. Внезапно я разозлилась. Голос разума, голос крови, голос совести, попробуй разбери что-нибудь в этом хоре. Жаль, что победили львята. Блёк и Поттер кривлялись и размахивали руками, а я сбежала в библиотеку. В воскресенье мы с Северусом работали с портретом почти целый день. На всякий случай я спросила Филча, этот портрет считается собственностью школы или собственностью завхоза. Он поклялся, что спросил разрешения у директора и тот продал портрет Филчу еще год назад за 1 галеон. С портретом моей Альбертины было еще проще. Флитвик написал мне бумажку, что разрешает мне провести очистку портрета от загрязнений. Фройлин Штраубе скучала и ныла, пока ждала своей очереди. Чтобы ее развлечь, я принесла 2 журналов по современной живописи, захваченные из дома, абсолютно забыв, что не рассказывала друзьям о своих особенностях. Легким движением руки я перенесла журналы ей в картину. Ответом мне было потрясенное молчание. Фигурально выражаясь, челюсти всех присутствующих валялись на полу. Мастер нумерологии первым пришел в себя и сдавленно попросил: «А великая и достойнейшая ведьма, а можно мне свеженький учебник по нумерологии? Ну, пожалуйста». Учебник я ему пообещала, а всех присутствующих попросила молчать о моих удивительных возможностях. Только я не учла, что в выручай комнате в мастерской художника тоже имелись любопытные портреты. Они поделились новостью с друзьями. Меня осаждали на каждом шагу. Все магические портреты пытались ухватить меня на бегу и смиренно попросить о чем-нибудь чрезвычайно важном. Они хранили мою тайну от живых, даже от директора. Оказалось, что любую клятву можно обойти. Пока директор прямо не спросит, умею ли я переносить предметы в картины, они могут юлить и изворачиваться. У портретов в школе была своеобразная община, верховодил директор Блёк, знакомый по канону. Я много общалась с нарисованными господами, так что задала вопрос, который меня живо интересовал. Могут ли портреты общаться между собой за пределами замка? Оказалось, что это возможно, но с некоторыми допущениями. Все картины в замке были связаны магической клятвой и были обязаны подчиняться директору. Приглашать портреты извне запрещалось. Теоретически можно переходить в свои же портреты в родном доме. Не всем нравится иметь дома потенциальных соглядатаев, так что многие семьи запрещали доступ родичам из Хогвартса. Или вешали их портреты лицом к стене, накладывая специальные чары, чтобы невозможно было выбраться из полотна. Или чары статичности. Для портретов это было равноценно тому, как если бы живого замуровали в стене. Так что многие нарисованные обитатели школы считали Хогвартс единственным домом. Также школа принимала все портреты, оставшиеся без постоянного места обитания. Например, рот угас, а дом продали с молотка. Новый владелец имел возможность переправить все портреты семьи бывших хозяев в школу. Обычно так и делалось. По древнему уговору школа принимала всех. Другое дело, что не всем доставались лучшие места. Зато компания была большая и душевная. Портреты ходили друг к другу в гости, сплетничали и общались. Еще меня удивило то, что можно было попросить и выкупить любой портрет за один галеон. Необходимо было подать прошение директору и получить письменное разрешение. При продаже портрета магическая клятва о верности директору снималась. Конечно, не все портреты продавались. Гостиные факультетов, покои преподавателей и прочие рыбные места были оккупированы намертво. Но картины из забытых коридоров и пыльных уголков можно было забрать задешево. Были бы желающие. Интересно, что публика в Хогвартсе была сплошь высокоинтеллектуальной. К моему безмерному изумлению, портреты просили книжки. Оказалось, что все бывшие учителя автоматически получали копию магического портрета в замке. В замке было полно учителей на любой цвет и размер. Здесь были преподаватели зелий, чар, затеюзмс, рун, артефакторики и многого другого. Таким образом я выяснила, что программу сильно урезали за последние полвека, убрали интереснейшие уроки. Я бы с удовольствием взяла курс по магическому ведению хозяйства, факультатив по плетению простейших оберегов, курс по защите своего жилища, да много чего. Моя дорогая фройлин Штраубе взяла на себя обязанности добровольного секретаря. Теперь я открывала выручай комнату в виде библиотеки и раздавала копии книг счастливым книгачеям. Раз все оставалось в пределах Хогвартса, то книги прекрасно функционировали в портретах. Если бы картину вынесли, например, то книга вернулась бы в библиотеку. Зато моя секретарь рассказывала всем, в виде бонуса, как грязнокровка пыталась помешать реконструкции портрета уважаемого мастера нумерологии. Результат оказался предсказуемым. Портреты начали травить Эванс. Ее перестала замечать полная дама. В одиночку Лили не могла попасть в гостиную и выйти из нее. Однажды она осталась без завтрака таким образом. Более того, вслед ей теперь слышались разные неприятные слова. Самым нежным была рыжая стерва. Она срывалась, она начинала кричать и обзывать других студентов. Ей резонно отвечали, что никто ее не оскорблял, она первое начало. Моментально рядом оказывался Филч, он следил за Лили и снимал баллы за грубости крики в коридоре. На портреты никто не думал, такого в школе никогда не случалось. Лили пыталась протестовать, но профессора подтвердили, что завхоз имеет право снимать баллы. Мстительные бусинка с миссис Норрис бросались ей под ноги, она спотыкалась и толкала других студентов, а Филч был тут как тут и баллы летели с Гриффиндора, как листья в осенний день. Над Эванс начали смеяться. Она попыталась обвинить во всем меня, но в это время я или сидела в библиотеке, или занималась в гостиной факультета, так что была не при делах. Я мягко посоветовала некоторым неуравновешенным личностям пить успокаивающее зелье, чтобы не срываться на людей, или обратиться к макгловским психиатрам, они умеют лечить паранойю. Утята с удовольствием приняли участие в обсуждении душевного здоровья старосты Гриффиндора. Ее стали бояться собственные первокурсницы. Лили не выдержала давления и устроила безобразный скандал на чарах. Профессор Флитвик проверил домашнее задание и справедливо отметил, что мисс Эванс написала работу непривычно слабо. Нервы у Лили были на пределе, и безобидное высказывание профессора оказалось последней каплей. Занятия были сдвоенными, два факультета вместе. Обалдевшие змейки и львы наблюдали безобразную истерику мисс Эванс, результатом которой явились месячные отработки у Филча. Декан дождался удобного момента и отомстил. МакГонагал не стала заступаться за Эванс, скандал был публичным. Последние 50 баллов Гриффиндора исчезли из песочных часов факультета, как утренний туман. Все это я узнала постфактум от Северуса. Я потащила его к Макмиллану и заставила слить воспоминания в Думосброс. Мы с профессором Зати наслаждались каждой минутой представления. Снипу еще не приходилось пользоваться Думосбором, так что ему тоже было интересно. Вечером я забежала к Филчу и спросила, нашел ли он подходящее место для отработок мисс Эванс. Мы пили душистый чай и обсуждали его коварный план. Из-за отработок Лили лишилась зимних каникул. Как оказалось, завхоз имел право потребовать, чтобы ученик продолжал отработки в нон-стоп режиме, невзирая на праздники и каникулы. Филч воспользовался своим правом и с удовольствием тыкнул носом профессора трансфигурации, Когда она пришла возмущаться, дед показал мне пункт в уставе, где об этом говорится. Я любезно прочитал его декану Гриффиндора. Единственное, на что согласился завхоз, это на пропуск одного вечера, чтобы Лили смогла потанцевать на зимнем балу. Все-таки он очень добрый, я не была столь милосердна. Так что Лили оставалась на все праздники в замке, а мы с Северусом ехали к нам домой. На вокзале нас встретит дед и Эйлин Снейп, все вместе мы проведем Рождество в нашем старом уютном доме. По моей просьбе Эндрю списался с Эйлин и пригласил ее к нам. Она уже знала, что мы сдружились, и с радостью согласилась. Я тактично спросила, стоит посылать приглашение мистеру Снейпу, но кузен решительно помотал головой. Нет, почему мама не бросит его, не понимаю. Он ей всю душу вымотал скандалами. Извини, Панди, но отца не приглашай, он все портит. Я ожидала чего-то в этом роде, поэтому легко кивнула и перевела разговор на зелье. Кстати, эксперимент Северуса удался. Коты преследовали МакГонагал днем и ночью. Они орали и дрались под ее дверями. Она боролась. Кошек запретили выпускать из гостиных. Коты просачивались, так как портреты были на нашей стороне. Коты орали и гонялись за профессором. Портреты подсказывали котам маршрут. В знак восхищения МакКошки под дверь хвостатые кавалеры стали таскать задушенных крыс. Филч забывал там убираться и посылал Эванс собирать трупы. Всей школе было весело, кроме этих двоих. Директор делал вид, что ничего не знает и беззаботно блестел очками-половинками. Вероятно, каким-то образом такая ситуация соответствовала его планам. Приближался бал и каникулы. Работы по восстановлению портрета успешно продвигались. Я планировала завершить реконструкцию к дню рождения Аргуса, 3 марта. Очень помогал Северус. Он на лету схватывал мои объяснения и даже облегчал процесс приготовления красок и лака. Филч со стервенением выдавливал масло из маковых зерен и готов был извести хоть 10 мешков семян, лишь бы мне угодить. В начале декабря мастер нумерологии впервые в разговоре назвал Аргуса внуком. Филч сделал вид, что это в порядке вещей, но когда мы вышли из выручай комнаты, он до хруста сжал руки Северуса и мои. Вы слышали? Я, его внук. На глазах у пожилого скриба блестели слезы, но теперь это были слезы радости. Его спонтанные лекции на отработках набирали популярность. Утята шепотом передали информацию о нормальных уроках истории магии, и маленькие слизеринцы и равенкловцы стали хором напрашиваться на отработки у Филча. Деканы Слакхорн и Флитвик посмеивались, но отработки назначали исправно всем желающим. Вскоре подтянулись вторые курсы. Теперь по пятницам Аргус давал лекции для второкурсников. Утята ходили все равно, конспекты тайно передавались из рук в руки. У малышей появилась общая тайна, они сдружились между собой. Теперь двое маленьких слизней дожидались подружек в стратегической нише Северуса. Я стала плести более сложные косички. С меня требовали колосок и французскую косу. Я здорово улучшила свои навыки. За 3 недели до бала школу охватило радостное возбуждение. Вывесили объявление, что бал объявлен золотым. Это означало, что в нарядах должен присутствовать золотой цвет, хотя бы в качестве аксессуара. Девчонки шушукались на каждом углу, мальчишки тоже обсуждали предстоящие события. Ко мне подошла одна из моих подопечных и, смущаясь и краснея, протянула мне записку. «Мой брат, Максимилиан, хотел бы пригласить тебя на бал. Панди, он очень хороший, но жутко стеснительный. Он учится на 7-м курсе». Но еще ни разу не ходил на бал с девочкой, ему духа не хватает. 2 года назад он попытался пригласить Катарину, она была охотницей в команде, но та над ним посмеялась. Теперь он не решается. Да что это такое, Катарина будет всю жизнь меня преследовать? Ладно, пойду с этим Максом на бал. С ней на бал идти отказался, еще бы. Он же может спокойно запереться в выручай комнате и лишних 2 часа, отбой в честь бала сместили, поторчать над котлом. Счастливая малышка привела ко мне высокого ушастого юношу, тот запинался и краснел, но на бал пригласил по всем правилам. Так же церемонно я ответила, и мы разошлись. С золотым цветом я не стала напрягаться и зачаровала свои туфельки. Флитвик с некоторых пор благоволил ко мне и лично подправил заклинание. Неделю туфли будут сиять, как самовар, а потом вернуться к исходному белому цвету. Я регулярно писала письма домой и друзьям. Леди Гортензия поведала, что Сириуса дома регулярно лупили розгами, поэтому он старался проводить каникулы у Поттеров. Я расстроилась. Мне кажется, что Сириуса нужно воспитывать как-то по-другому. Он упрямый и избалован, а розги только разозлят его. Даже не знаю, можно ли что-то для него сделать. Не хочется, чтобы сильная могущественная магическая семья бесславно закончила свое существование. Хотя это не мои проблемы, мне бы со своей жизнью определиться. Прошло уже полгода, а чего я добилась? Я вспомнила свои 6 пунктов. Первое. Решать все самой. Сделано. Я решила поехать в школу и сделала это. Я решила помочь Снейпу. Я подружилась с ним и слегка приструнила мародеров. Второе. Я хотела действовать, а не ждать у моря погоды. Сделано. Действую я даже раньше, чем думаю. Ну зачем я пошла на свидание с Розе? Захотелось, вот и пошла. Если честно, я не жалела ни капельки. Правильно говорят, лучше сделать и раскаяться, чем не сделать и всю жизнь сомневаться. Колдографию я забрала и периодически ее разглядывала. Иван очень красив, жаль, что такой придурок. Следующее. Защитить семью и найти дом. Сделано, дом у меня замечательный, родные сытые в тепле. Я буду их защищать ценой жизни. Я уже договорилась с приятным портретом профессора Халлидея. Я прослушаю курс по магической защите жилища. Я обвешаю дом чарами, чтобы никто не мог туда попасть с недобрыми намерениями. Профессор уже дал мне домашнее задание. За время каникул мне нужно найти камень размером с большую собаку и на протяжении 6 месяцев еженедельно читать наговор над камнем. Дедушка справится, я помогу на каникулах. При этом будет отлично разместить булыжник в том же помещении, что и родовой камень. Потом камень нужно в полнолуние закопать перед калиткой и активировать своей кровью. Камень будет работать как сигнализация и орать благим матом при проникновении без разрешения. Халлидей отметил, что это самое элементарное из системы защиты и доступно даже 11-леткам. Более серьезные способы защиты мы будем разбирать подробнее. Если я буду внимательной ученицей, то через пару лет мой дом будет защищен лучше, чем королевская сокровищница. Профессор долго смеялся, когда я спросила его о Фиделиусе. Это даже защитой сложно назвать. Защиту нужно замыкать на себя, и только на себя. Любой другой человек может предать, испугаться, умереть и прочее. Чего я еще не сделала, не нашла себе мужа, соответственно дочку тоже не родила. Мне уже 16, в магическом мире принято выходить замуж до 25. Нужно шевелиться. Но пока мне даже никто не нравится, вон один уже понравился, еле ноги унесла. В принципе, тут сильно могут помочь связи и эксклюзивный дар. Хорошо бы еще чуть лучше в людях разбираться, но уж что есть. Схожу на школьный праздник, потом на каникулах 2 приема намечаются. У Малфоев и Бликов. Малфои прислали приглашение на бал в семейный минор. Филиус и Янус очень соскучились и желали общаться. Приглашение было красивым и витиевато украшенным. По моей просьбе Абраксас прислал приглашение на 4 персоны. Он написал, что хочет познакомиться с ведьмой, которая околдовала его родственников. Порт-ключ прилагался и был зачарован на 19 часов 26 декабря. Снейп написал матери и очень переживал, что она откажется. Однако она заверила, что, соглашаясь провести каникулы сына в гостях, подумала о возможных приемах и приготовила праздничное платье. К Бликам мы пойдем тоже вчетвером, в канун Нового года, 31 декабря, глава 11. Все старшеклассники как будто с цепи сорвались. Все готовились к балу, абсолютно все. Занятия закончились до следующего года, а истерия набирала обороты. Все разговоры были только о бале. Бал преследовал меня, как адская гончая. Он был повсюду. В комнате соседки шептались о бале, в гостиной обсуждали, какую магическую поп-группу пригласят на этот раз. В коридоре принимали ставки на лучшую пару. Я убегала в выручай комнату и занималась любимым делом. За день до эпического события я пошла провожать своих первокурсниц. Они уезжали на каникулы. Я заранее приготовила для каждой большой конверт с обещанными подарками, новыми нарядами для их нарисованных кукол. Они еще не знали, что каждой я приготовила бонус. Прекрасного принца. Я не стала рисовать одного и того же принца прекрасного, а постаралась учесть характер каждой из моих подопечных. Так что каждой достался свой нарисованный принц. Они были нагло скопированы мной из мультфильмов Диснея. Я нарисовала Аладдина, принца Черминга из сказки о Золушке, чудовище в его человеческой ипостаси, принца Навина из «Принцессы и лягушки», принца из мультика о спящей красавице, принца Эрика из «Русалочки». Благо, принцев наклепали достаточно, еще даже не всех использовала. Я бежала через холл и вдруг заметила Эванс, тоскливо провожающую взглядом уезжающих младшекурсников. Украдкой она вытерла слезы и отвернулась. Я вдруг вспомнила, что ее родители скоро умрут, и мне стало грустно. Да что же это я, в самом деле? Баллы с нее сняли, убираться заставили, еще и домой на каникулы не пустили, это слишком. Она бы меня не пожалела, факт, наоборот, измывалась бы всячески. Еще бы и бал заставила пропустить, зуб даю, но я, не она. Я решила переговорить с Филчем. Проводив своих утят и выслушав их счастливые писки от полученных подарков, я пошла к завхозу. Аргус пил чай с булочками, усадил меня и вручил чашку дымящегося чая с бергамотом. Мы болтали о чудесной большой елке, найденной Хагридом, о рождественских традициях и о детях, ждущих чуда в особенную ночь. Я перевела разговор на Эванс и высказала свои мысли. «Аргус, мы можем устроить еще одно чудо. Отпусти Лили на каникулы. Я понимаю, что она не оценит, но это не для нее, а для меня. Подари мне такой подарок, пожалуйста». Филч расхохотался. «Я должен деду Галеон. Он был уверен, что ты будешь за нее просить. Благородство, оно внутри». Дед так и сказал. «Великодушие, удел сильных. Панди, она не поймет твоей доброты, поверь». Я пожала плечами. «Мне все равно. Пусть едет домой, как все». Завхоз немедленно отправился к декану Гриффиндора, прихватив с собой несчастную Эванс. Как он предполагал, Лили расцеловала МакГонагал и проигнорировала его. Остаток дня я провела за реставрацией портрета. Вероятно, я смогу закончить раньше, чем планировала. На следующий день в замке творилось что-то невообразимое. Нас кормили в гостиных, большой зал закрыли для украшения. В закрытом автобусе приехал приглашенный ансамбль, их провели под чарами, никто их не узнал. Предположения строились самые фантастические, девчонки носились возбужденными стайками с бигуди на головах. У меня была магическая заколка от леди Гортензии, так что я вообще не беспокоилась. Совы летали, как сумасшедшие, а двушка блаженно дрыхла на шкафу в моей комнате. Все письма я отправила заранее, наряд у меня был готов с лета, туфельки тоже, так что я наслаждалась бездельем. Снейп вытянул меня на 3 часа в выручай комнату и заставил мешать какую-то гадость. Потом сунул мне в карман Безоар и взял с меня слово, что я воспользуюсь им при первом непонятном ощущении. Этого ему показалось мало, и он заставил меня выпить какой-то универсальный нейтрализатор собственного изготовления. Я покорно выдержала все манипуляции, но спросила, с чего у него разыгралась паранойя. Он мямлил и запинался, но в итоге признался, что боится какой-нибудь каверзы со стороны Рози. Он не такой простой парень, как ты думаешь. Болтают, что он пожиратель. Да и в прошлом году была какая-то некрасивая история с девушкой с барсучьего факультета. Точно никто не знает, но ее чуть ли не из петли вытащили из-за этого красавчика. Говорят, от нее деньгами откупились. Смотри по сторонам, кузина. От меня толку на балу не будет, да и не люблю я танцы. Главное, не ходи в темные закоулки. Профессор Макмиллан обещал присмотреть, но ты сама должна быть осторожна. Я пообещала и рассказала ему об Эванс. К моему удивлению, Северус воспринял мое заступничество негативно. Ну и зря. Посидела бы каникулы в замке, глядишь, что-нибудь в голове сдвинулось. Я тут тоже пожалел ее, решил поговорить с ней около библиотеки. Все-таки 1.5 месяца ее игнорировал, а мы ведь 5 лет дружили. Окликнул, она подошла и сходу все свои проблемы на меня выплеснула. Я даже слова не сказал, а она тарахтела про Флитвика и Филча. Потом спохватилась, что ей надо бежать, и распрощалась. Она не заметила, Панди, вообще не заметила, что я с ней больше месяца не разговаривал. Ей плевать, наша дружба существовала только в моем воображении. Вероятно, уже давно. Пока я нужен был ей до школы, она сама меня на детской площадке караулила. А когда в Хогвартс приехали, сразу отгородилась. Я тогда не понял, а сейчас проанализировал и ужаснулся. Она меня стыдиться начала. Все, Панди, хватит. Розовые очки с меня слетели, спасибо дорогой Лили. Я, пас, еще и контраст значительный. Ты и она. Она стремится затмить всех вокруг, ты помогаешь светить другим. Я долго думал, почему вы так отличаетесь, и понял, наконец, ты помогаешь всем вокруг бескорыстно, а она, чтобы ее хвалили и ей восхищались, только восхищаются тобой, а ее потуги только смех вызывают. У тебя небывалый дар. Ты могла бы деньги лопатой грести и нос задирать. А что ты делаешь? Ты возишься с первокурсницами и бесплатно реставрируешь портрет для старого скриба. Еще и меня за собой подтягиваешь. Ты за 1.5 года сделала для меня больше, чем Лили за столько лет. Знаешь, сколько я для нее зелий сварил. Ее Слакхорн обожает, В клуб слизней пригласил. Она туда на моем горбу въехала. Думаешь, она позвала меня с собой? Как бы не так, она свою подружку Мэри с собой взяла. И даже ни разу не рассказала, что они на факультативе варят. Мне Регулус Блёк конспекты дает, за некоторые услуги. А она, ты меня сразу на факультатив позати повела, я ведь думал, как буду тебя уговаривать конспектами поделиться. В общем, все, Лили Эванс желаю счастья и всяческих благ, но исполнять для нее роль мальчика на побегушках отказываюсь. Ладно, Панди, иди к балу готовиться. Мне нужно еще пару зелий сварганить, время не ждет. Он буквально вытолкал меня из лаборатории, аккуратно выведя наружу. Чмокнул в щечку и проворно закрыл дверь. Я даже слова не успела сказать. Да уж, наболело у человека. Я рассчитывала, что Северус задумается, но вышло как-то кардинально. Ладно, всего час остался. Я поспешила переодеваться. Через 50 минут я подошла к нарядно одетому юноше с золотой розой в руках. Такая же роза красовалась у него в петлице. Цветок был зачарован, узнаю почерк декана. Я вежливо поблагодарила и воткнула розу в прическу. Макс расплылся в улыбке и торжественно протянул мне руку. Мы отправились на бал. По дороге я удостоилась похвалы от магического зеркала, поставленного перед лестницей. Оно назвало меня очаровательной юной ведьмой и украсилось еловым орнаментом по периметру. Надо же, высокая оценка. Соседки упоминали, что магические зеркала выберут 14 самых красивых ведьм, из которых будет выбрана золотая королева. 14 зеркал будут установлены в большом зале, в них будут кружиться в вальсе изображения избранных. В конце вечера будет объявлена победительница. Я попала в претендентки на корону. Нет уж, какая из меня королева бала, танцую я средненько, а конкурсы красоты всегда вызывали у меня раздражение. Поэтому я тихонечко рванула к зеркалу, сняла туфлю с железной набойкой и, угрожая физической расправой, потребовала убрать меня из сомнительного списка. Зеркало испуганно замерцало, прошипела дура психованная и стерла мое изображение. Макс терпеливо меня ждал, хрюкая от смеха в кулак. Хеленка говорила, что ты находчивая, но диалог с зеркалом меня потряс. Пандора, все девочки мечтают быть признанными красавицами, а ты, нет, с тобой не соскучишься. Я злобно буркнула, что оценка говорящего стекла для меня не авторитет, и утянула Макса танцевать. На вечеринку пригласили жутко модную магическую группу, прилизанные мальчики выводили романтическую песенку тонкими овечьими голосами, а я кружилась в вальсе с Максом. Он исполнял обязанности кавалера со всей серьезностью, таскал мне напитки и ни на минуту не оставлял в одиночестве. Большой зал был украшен в варварском стиле. Золото, золото и золото. Глаз отдыхал только на огромной зеленой елке, но и она блестела золотой мишурой и огромными золотыми шарами. С неба падал золотой дождь. Хотя бы купидонов не было. На черном небосклоне выделялся золотой месяц и золотые же звезды. Даже преподаватели были в золотых мантиях. Директор выглядел солидно и блестяще. Он танцевал с Маккошкой и всеми дамами-преподавательницами по очереди. Лили блистала в черном платье с золотой каймой. Ее волосы отливали золотом в приглушенном свете свечей. Ее кавалером был Джеймс Поттер. Он смотрел на нее таким голодным взглядом, что я начала сомневаться, не родится ли Гарри в следующем году. Нужно сказать, что все мародеры были с парами. Даже скромняшка Люпин вел в танце какую-то испуганную девицу. Иван Рози был нечеловечески красив, томно улыбаясь какой-то шатенке в зеленом. Похоже, там все было схвачено, потому что глаза Рози были сытыми и ленивыми. Пригодилась избушка в деревушке, судя по всему. Ну и хорошо, нет причины на меня кидаться. Меня последовательно пригласили танцевать. Профессор Макмиллан, профессор Ламберти, Аргус Филч, все были милы и обходительны. Оказалось, что Филч прекрасно танцует. Он красиво кружил меня по залу, у меня даже закружилась голова. Заиграли быструю мелодию, а я присела, не чувствуя ног. Кто-то протянул мне стакан с напитком, я поблагодарила и чуть было не осушила стакан одним глотком, но вовремя вспомнила Снейпа. Я поставила бокал на столик и увидела смеющегося Эвана. «Ну что же ты, Панди, освежись!» Он ласково улыбался. Паранойя внутри вопила пожарной сиреной. Я улыбнулась не менее ласково. «Ах, Эван, это так любезно с твоей стороны, я польщена!» Мне показалось, что в глазах Эвана промелькнуло что-то злое, но он прикрыл ресницы так быстро, что я не была уверена. Неожиданно около нас материализовался профессор Зати. Он вежливо обратился к Эвану. «Мистер Розье, жаль вас прерывать, но мне совершенно необходимо украсть Пандору. Прошу нас извинить, Он выдернул меня со стула и повел в танцы. Краем глаза я заметила, что Рози унес с собой стакан. Вот засранец, что он туда намешал. Макмиллан заметил направление моего взгляда и прокомментировал. Мне не понравился его порыв, сам не знаю, почему, фальшивым голосом сказал мне любимый преподаватель. Не знает он, как же, он же меня в последний момент вытащил. Каков жук, а, Ивану лицо сохранил, и меня от неизвестной дряни уберег. Я бы так пить не стала, разлила бы ценное зелье, но могла и ляпнуть что-нибудь. А так скандала нет, все чинно и благородно. Макмиллан сдал меня с рук на руки Максу и ушел куда-то быстрым шагом. Макс принес мне лимонада, но пить я отказалась. Я убежала в дамскую комнату, тщательно вымыла руки, трансфигурировала себе бумажный стакан из носового платка и напилась воды с помощью агуаменти. И то я подозрительно прислушивалась к ощущениям и вытащила из кармана Безоар Северуса. Еще час я шарахалась от каждой тени и намертво приклеилась к кавалеру. Макс вопросов не задавал, но потенциальных кавалеров отшивал виртуозно. Он видел, что я на взводе и успокаивал, как умел. «Панди, у меня отличные оценки по зати. Со мной тебе нечего бояться. Знаешь, я все понимаю. Наверное, ты разве опять отказала? Вот он и бесится. У меня сестричка растет, попадется какой-нибудь Иван на дороге. Вот ужас-то. Хеленка тобой восхищается. Она мне строго-настрого наказала тебя защищать. Я не подведу». Он был такой уморительно серьезный, с красными щеками и оттопыренными ушами, сквозь которые просвечивало золото, что я чуть не рассмеялась. Конечно, я этого не сделала. Я признательно объявила его своим рыцарем и пошла хлопать победительнице в номинации «Золотая королева». Королевой выбрали Лили Эванс. Дамблдор короновал ее лично. Тьфу, вот же дешевое представление получилось. Фальшь буквально сочилась из директорских пальцев, но Эванс ничего не замечала. Она сияла, как медный котел, и улыбалась своему королю. Добрый всеобщий дедушка соединил руки Лили и Джеймса почти по-свадебному и заставил всех восхищаться прекрасной парой. Я с ужасом поняла, что пьеса об избранном уже началась. Я наблюдала первый акт трагедии. Роли распределены, актеры выбраны. Вернее, я присутствовала на репетиции. Директор примерял ученикам маски и смотрел, что получится. Я спряталась за спинами других студентов и схватилась за колонну. У меня дрожали колени. Старый козел. Ему на руку было прилюдное унижение Лили. На контрасте она проще поверила в сказку и судьбу. Теперь она изо всех сил постарается утереть чистокровным нос и удачно выйти замуж за Поттера. Интересно, как директор избавится от родителей Джеймса. В каноне приводился факт смерти старших Поттеров без объяснения. Скончались, увы и ах. Дед писал, что матушка Джеймса весьма консервативна и резко в суждениях. Что-то я сомневаюсь, что она примет маглорожденную невестку с распростертыми объятиями. Да и родители Лили на этом свете не задержались. Какой-то весьма удобный выборочный мор для отдельно взятого бородатого интригана. Вспомнила, что Дамблдор, признанный специалист ментальной магии, и поклялась купить себе лучший артефакт от Легилименции, который можно купить за деньги. Пока директор ко мне особого интереса не проявлял, но кто его знает, чего он там придумает. Вполне возможно, что я должна оказаться рядом с фанатичкой Беллой и пытать Лонгботтомов, а потом гнить в Азкабане в назидание другим чистокровным. Все может быть. Мне захотелось сбежать из страны нафиг. Да только что это изменит? Дед пропадет без меня, Северус увязнет, а я сойду с ума от горя и тоски где-то в большом чужом мире. Нет, надо менять хронологию событий здесь и сейчас. Нужен новый план. Вся эта история плохо пахла с самого начала. На Слизерине все знали, что Иван Разье нечист на руку. В карты с ним не играли, сестер и подруг берегли, как зеницу ока. Разье обожал развлекаться с беззащитными девочками. Он тщательно выяснял родословную на предмет неучтенного дядюшки-невыразимца или тетушки с боевым томагавком и, не найдя таковых, врубал обольщение на полную катушку. За последние 3 года он сменил 5 подружек и находился в поисках 6-й. Причем Разье мало было развести подружку на секс. Ему нравилось знать, что за ними наблюдают. В коттедже, доставшемся от покойной тетушки, в спальне стояло большое зеркало. Зеркало висело на стене и было зачаровано. С другой стороны зеркала было огромным окном. Все, происходившие на широкой кровати, было отлично видно зрителям, сидящим в удобных креслах с той стороны. Порно-шоу от Разье пользовалось бешеной популярностью. Обычно Иван развлекался с нищими полукровками, так что на его забавы смотрели сквозь пальцы. Когда летом прошел слух о помолвке Разье с Катариной Таттинг, то все решили, что с приключениями покончено, но не тут-то было. Немного смущало то, что тот тенгиз торгового люда, хоть и очень богатый, вся аристократия одевалась у них, но породниться с портняшками, с другой стороны, деньги не пахнут. Хотя болтали, что матушка Катарина из иудеев, но точно никто не знал. Так что никто не удивился, что к 1 сентября помолвка оказалась разорвана, а Розье вышел на новую охоту. И все бы ничего, но в этот раз Иван замахнулся на чистокровную ведьму. Это было для него не характерно. Обществу бы такое не понравилось. Хотя род Гамп и обеднел, но по-прежнему был уважаемым и входил в священный список. Мало того, ведьма была несовершеннолетней. Это вообще нонсенс. За соблазнение несовершеннолетние могли и в Азкабан упечь. Ловеласу было все равно, он закусил у дела. Если честно, я всего этого не знал. 4 года я был занят тем, что боролся с мародерами и боготворил Лили. Сплетни на факультете меня мало интересовали, я каждую свободную минуту продумывал и модифицировал имеющиеся и совершенно новые взрывные зелья и боевые заклинания. Я нашел свое место в иерархии факультета. Меня уважали и обменивались со мной услугами, но близко я ни с кем не сходился. Этим мне нравится мой факультет. Мы едины перед внешней угрозой, а внутри каждый сам по себе. Зато никакой коллективной травли несчастного изгоя. Если попал на факультет, значит, наш. На Слизерине училась пара маглорожденных, ну и что, их и грязнокровками нельзя было назвать. Первый год они присматривались и притирались, а на второй-третий год обучения уже гордо ходили вассалами какого-нибудь чистокровного рода. Слизерин – это правильная отметина на всю жизнь. Дураков на факультете не было. Так вот, я отвлекся. Насчет непонятного обхаживания Пандоры. Я узнал о всей этой неприятной подноготной семикурсника в день первого визита в Хаксмит. Разве вернулся из деревни злой, как Мантикора. Я сидел в гостиной с блокнотом на коленях и продумывал очередную модификацию одного занятного зелья, когда случайно услышал имя кузины. Поскольку я сидел в любимом кресле, которое удачно приютилось в довольно темном уголке, то компания сплетников меня просто не заметила. Зато я их слышал прекрасно. Это был шок. Оказывается, летом Люциус Малфой как-то познакомился с Пандорой и пришел от нее в бешеный восторг. Он даже сетовал, что помолвлен. Он назвал кузину идеальной. Малфой был так впечатлен, что разливался соловьем в беседе с приятелями. Разве презрительно высказался, что Пандора – обычная дешевка и он ее разведет на секс быстро и дешево. Малфой в ответ посмеялся над раздутым самомнением Ивана и добавил, что Пандора не попадется в сети Ловеласа. В общем, они заключили пари. Разве презрительно кривил губы и подсчитывал, во сколько ему обойдется соблазнение девушки. Он дополнительно заявил, что не потратит на мисс Гамп более 10 галеонов. На том и договорились. Победивший получал модный перстень-печатку, выставленный на продажу в дорогой ювелирной лавке. И вот, события стали развиваться. Разве случайно увидел Пандору на косой аллее в начале августа и поразился, как она похорошела. Он быстренько разругался с Катариной и вплотную занялся Панди. Месяц в школе он выжидал, удивляясь произошедшим с девушкой переменам. Наконец он подкатился и пригласил в Хаксмит. Он немедленно отправил сову Люциусу и вручил тому запасной ключ от черного хода. В назначенный день Малфой с приятелем, который являлся свидетелем пари, сидели в тайной комнате коттеджа. Еще один общий приятель торчал в кафе «Мадам Поддефут», чтобы засвидетельствовать происходящее. Пандора удивила всех. В кафе она вела себя нехарактерно для томной барышни. Было заметно, что она едва сдерживает смех. Она была рассеяна, отвечала не впопад, а потом и вовсе заплатила за кавалера сама и сбежала из кафе. В домике на краю деревни так никто и не появился. Малфой хохотал над Розье и хвалился желающим новым перстнем. Иван закусил у дела и пообещал, что Пандора станет его любовницей еще до Нового года. Люциус поднял ставку до золотых часов. Разве начал нервничать и рыться в книгах. Он решил любым способом подчинить волю Пандоры и принудить ее к сексу. Я за ним внимательно наблюдал. Я должен был вытащить кузину из этой гадкой ситуации. За честь родственницы отвечает мужчина в семье. Этот мужчина, я. Эта смешная девчонка доверчиво назвала меня кузеном и все поверили, что мы родня. Она помогала мне бескорыстно и растопила лед в моем сердце. Впервые в жизни у меня появилась сестра, и я не позволю растоптать ее честь и достоинство. Я судорожно прикидывал варианты. Дед у Пандоры старый и беспомощный, она призналась мне, что все лето пахала, чтобы родные не голодали, пока она в школе. Нет, Эндрю Гамп мне не помощник. Нужен сильный покровитель, а где его взять? Кому нужны двое нищих подростков без связи и талантов? Хотя стоп, почему же без? Я хорош в зельях, у Пандоры вообще эксклюзивный невероятный дар, с этим можно поиграть. Отлично, а кто мне напомнил про мой родовой дар? Верно, профессор Зати. В общем, я пришел и все ему вывалил. К моему облегчению, он проникся нашей бедой. Он мне прямым текстом объявил, что взамен я должен буду добровольно пойти на встречу с темным лордом. Что-то такое я подозревал и спокойно согласился. Встреча – это еще не метка, как сказал Макмиллан, метку еще нужно заслужить. Он гордо продемонстрировал мне змею с черепом на левой руке. Я удивился, но профессор действительно гордился татуировкой на руке. Но это все не важно, главное, что он поделился со мной одним забавным ритуалом. Теперь я мог защитить кузину. Ритуал назывался «Астральный голос». Во время бала я буду валяться безвольной тушкой в покоях профессора, а сам в своей астральной проекции буду находиться около кузины. При опасности, я смогу мгновенно вызвать профессора к Пандоре. Он поклялся защищать ее ценой собственной жизни. Ради ритуала мне пришлось лично охотиться на двух кроликов в запретном лесу, поститься 3 дня и врать Пандоре. Что примечательно, Макмиллан делал то же самое. Мы вместе охотились на чертовых кроликов, это весьма шустрые твари. Лично я не справился бы без пандориных животных. Сова и кошка загоняли, а я добивал. Ну не приходилось мне еще охотиться за 15 лет. Зато вместе мы все сделали правильно. Кролики отправились на небеса, а я сварил нужное зелье. В день назначенного бала я ужасно нервничал и даже накричал на кузину. Она прибежала мне рассказать, что простила Эванс. Да плевать на грязнокровку. Мне бы эту наивную дурочку от беды уберечь. Я вообще не думал о Лиле. Я уже выбрал. Я выбираю семью. Семья для слизеринца – святое. У меня есть, что защищать. Мама и Панди – вот моя семья. Как только Пандора будет в безопасности, я еще с Макглом разберусь. Мама больше не будет плакать, я сказал. А пока я успел сварить для кузины универсальный нейтрализатор и всучить ей же Безоар. Разумеется, это было сделано для того, чтобы она хоть немножко задумалась. Она решила пойти на бал с Максом, типичным ботаником с выпускного курса Равенкла. Я был рад, Макс, парень спокойный и порядочный, он будет таскать лимонад и танцевать, а лишнего себе не позволит, хотя и защитить не сможет. Но это не его обязанность, а моя. И я, готов. В назначенное время я прокрался в покой профессора. Макмиллан был деловит и собран. Мы одновременно осушили свои фиалы, взялись за руки крест-накрест и проговорили нужные слова. Мое тело упало в кресло, а я обнаружил себя висящим над ним. «Профессор, вы меня слышите?» Я кричал громко, так как не был уверен в успехе. Макмиллан инстинктивно прикрыл уши, хотя мой голос шел ему прямо в голову. «Северус, умоляю, говори тише. Я слышу тебя отлично, незачем так орать». Я крутанулся в воздухе и полетел осматриваться. Странно понимать, что я есть, но не ощущать своего тела. У меня 6 часов для полета, потом я вернусь в тушку, и все закончится. Опьяняющее чувство свободы охватило меня. Я пролетел над замком, побывал в гриффиндорской гостиной и наблюдал прихорашивающихся мародеров. Посмотрел на наряд Лили Эванс и исполнил свою давнюю мечту. Подробно разглядел грудь некой семикурсницы с Хаффлпаффа. В некоторой задумчивости посетил ванну старосты, попал, наконец, к Ивану Разье. На мою удачу, он только что получил почту. К своему ужасу, я узнал характерный цвет зелья, полученного Иваном. Этот гнусный фиолетовый оттенок ни с чем нельзя перепутать. Это жидкий аналог империя, это зелье запрещено к продаже во всех странах Европы. У него нет антидота, жертвы его применения становятся безвольными рабами и умирают в течение месяца от момента применения. Он что, с ума сошел? Он хочет это подлить кузине? Это пожизненный срок в Азкабане. Урод, сволочь, тварь. Я рванул к Макмиллану и рассказал ему об увиденном. Он нехорошо улыбнулся. Заигрался мальчик. Лорду будет любопытно узнать всю эту историю. Пока он забавлялся с грязнокровками, это одно дело. Но чистокровная ведьма из списка 28, мало разве не покажется. Но нам нужны доказательства. Его нужно брать со стаканом в руках. Так что лети дальше, мой астральный голос. И я полетел. Долго хихикал, наблюдая, как Панди расправилась с магическим зеркалом, а потом приклеился к ней намертво и вместе с ней переживал все моменты бала. Когда к ней подскочил Рази со стаканом, я рванул к профессору. Спасибо, он меня не подвел. Кузина закружилась с ним в танце, Арзи спрятал стакан с зельем в тихой нише, за портретом какого-то старого чудака. К слову, картины видели меня прекрасно, и когда я объяснил, что находится в стакане, и кому оно предназначалось, портрет обещал замуровать нишу намертво и отправиться в гости к другу на пятый этаж. Пока я его не позову, ниша будет закрыта. Ура! У меня есть доказательства. Потом я вернулся к Пандоре и наблюдал коронацию Лили. Меня удивила реакция кузины, она испугалась. Почему? Она ни разу ничего на моей памяти не боялась, а теперь от нее пахло страхом. Она боялась директора. Странно. Ну подумаешь, выбрали Эванс и Поттера королевской парой года, ну и что? Почему у кузины был такой вид, словно она увидела ритуальное самосожжение этой пары? Да плевать на них, главное, что кузина жива и здорова. Додумать эту отличную мысль я не успел, меня втянуло в собственное тело. Бал закончился, а я защитил свою сестру. С этой мыслью я уснул. Глава 12. Утром в холле царила невообразимая суматоха. Ученики носились с вещами наперевес, хлопали крыльями совы, орали коты и лягушки. Я погладила двушку по спинке и попросила ее полететь домой самостоятельно. Как мне показалось, сова облегченно вздохнула и отправилась в полет. Миссис Норрис и Бусинка дружно потерлись об мои ноги и ушли вглубь замка. Моя кошка решила остаться на празднике с подругой. Пока ждала Северуса, успела накормить фистролов. Филч рассказал мне, что они обожают сухой кошачий корм. Примчался помятый Снейп, на ходу запихивая в сумку колбу с каким-то очередным зельем, и удивленно спросил: